Александр Бушков. Россия, которой не было в четырех книгах. Книга третья. Миражи и призраки. Москва. Олма Пресс. Издательство «Красный пролетарий». 2004 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. 8 лет назад в издательстве «Олма Пресс» вышла книга Александра Бушкова «Россия, которой не было». Самая скандальная книга последнего десятилетия. Как только не называли автора – шарлатан, дилетант, гений историографии и тому подобное. За 8 лет, по мнению Бушкова, кое-что из его выводов устарело. «России, которой не было, три, миражи и призраки» дополнена результатами новых изысканий автора. Конец аннотации. Содержание. Часть первая. Естествознание в мире духов. В стране миражей. Страница 7. Броненосцы античности и кое-что еще. Страница 21. Как считали хронологию? Страница 40. Другая история Европы. Страница 43. Часть вторая. Крещение Руси, сплетение загадок. Змея и летопись. Страница 71. Как была крещена Русь? Страница 73. О Константине и Мефодии. Страница 77. Смерть на Днепре. Страница 80. И пришли миссионеры. Страница 84. О бедных хазарах замолвите слово. Страница 88. Виртуальность 1. Тиара над Россией. Страница 96. Виртуальность 2. Полумесяц над Россией. Страница 117. Часть 3. Призрак Золотой Орды. О том, что известно всем. Страница 129. Версия. Страница 130. Об истории, историках и фактах. Страница 132. Где монголы? Страница 145. Сколько было монголо-татар? Страница 150. Куда пришли монголы, придя на Русь? Страница 154. Калка, клубок загадок. Страница 155. Супермены из монгольских степей. Страница 161. Свидетель без маски. Страница 170. Хаос и порядок. Страница 178. Александр Батыевич и другие. Страница 184. И бысть умучен от злых татаровей. Страница 190. Загадки Батыева похода. Страница 196. Меч над Европой. Страница 205. Мираж Великой империи. Страница 217. Правда ли, что монголы завоевали Китай? Страница 249. Давай денги, денги давай. Страница 269. Сказка сказывается. Страница 279. О бунчуках «Ямщиках и монетах», страница 295. «Про упыря и черта», страница 309. «Последний русский король», страница 315. «О косвенных уликах», страница 319. «Север и юг», страница 331. «Север против юга. Старая династия», страница 340. «Вместо эпилога», страница 360. «Свидетели и источники», страница 365. «Эпилог 2004», страница 378. «Список литературы», страница 382. Конец содержания. 150-летию со дня рождения Николая Александровича Морозова, выдающегося ученого и последнего энциклопедиста первого тысячелетия, посвящается.